Глава 7. Камила. При появлении Бессонова я забываю о боли. Тело парализует, когда он приближается к нам. Отсчитываю удары сердца в голове. Ощущение, что настал конец света, и сейчас нам всем будет большой звездец. Мне знакомо состояние тихого бешенства у мужчин. Я наблюдала не раз такое поведение у отца, Тимура и даже Давида. Тот в последнее время все чаще копирует поведение отца. Зачем он приехал? Лёва не мог появиться здесь случайно. Ванька — предатель. С ним я еще разберусь. Нервы на пределе. Будто мне аварии было мало еще переживать из-за появления Бессонова. Возникает непреодолимое желание поругаться с Андреем. Я не жду от него смелых или дерзких поступков, но отодвинуться от меня при появлении Лёвы — нонсенс. Мне уже не так стыдно, что я угрохала его скутер. Хотя нет, стыдно. В памяти Андрея наверняка еще свежи воспоминания о беспределе, который учинил Лев. Вряд ли он забыл, как тот выкинул его с балкона. Я-то точно не забыла. Но почему-то предъявить ему за агрессивность не хватает смелости. Лев стал закрытым и жестким. Нет больше того парня, за которым я вечно ходила хвостиком, надеясь, что он меня покружит или покачает на своих плечах. Когда он садится возле меня на корточки, мое сердце сжимается от страха и волнения. Он словно вытягивает воздух из пространства вокруг нас, мне перестает хватать кислорода, когда он бережно берет мою руку и осматривает глубокие ссадины. Кожа в тех местах, где он дотрагивается, начинает гореть. Он не кричит, не выговаривает, даже не смотрит мне со злостью в глаза. А мне от чего-то страшно. Вина за аварию ложится тяжелым грузом на плечи. Не в первый раз ведь гоняю. Как получилось, что я слетела с дороги? Больше всего расстраивает, что об этом узнает отец. Ванька наконец-то нашел мой телефон. В моих планах позвонить маме и сказать, что мы еще немного погуляем с Андреем. Но я скоро буду дома. Не успеваю обрадоваться, потому что Бессонов собирается вести меня в больницу. Вряд ли я найду достаточно убедительные аргументы, чтобы уговорить его отказаться от этой идеи. А потом происходит то, от чего во мне стынет кровь. Я сижу с упавшей до земли челюстью от шока и возмущения. Даже Ванька присвистывает и ругается под нос, когда одним щелчком зажигалки Бессонов сжигает чужой скутер. Он, между прочим, стоит приличных денег. «Какого ты творишь?» Андрей вскакивает на ноги и орёт во всю мощь своих легких, видимо, от шока. «Ты мне новый скутер купишь, псих!» Сжимая кулаки, нервно прыгает и дергается, будто действительно готов кинуться на Лёву. «Заткнись, пока тебе новые суставы не пришлось покупать», дёргает его Ванька за футболку. Слышится звук разрываемой ткани. «Ты придурок! Тебе сегодня сказочно повезло, что Ками осталась жива. Представляешь, что бы с тобой сделал ее отец, сверня на шею?» От этих предположений мороз по коже пробежался. Тебе запретили катать ее на скутере, а ты Ками посадил одну за руль на темной дороге, где кругом склоны и обрывы. Это просто сказочное везение, что ее принял куст, а не камень. Ванька редко выходит из себя, но если выходит, то его сложно утихомирить. Он с такой силой трясет Андрея, что у того сейчас голова отлетит. Ваньке удается достучаться и до моей совести. Действительно, ведь могло случиться все, что угодно. Не представляя, что было бы с моими родителями. В это время происходит взрыв. Отвлекаюсь на громкий хлопок, пытаюсь увидеть Бессонова. Он стоит чуть в стороне, в напряженной позе, не сводя взгляда с горящего металла. «Скутер, тебе жалко? Кусок металла? А чужую жизнь не жалко?» Тем временем зло выговаривает Ванька, не обратив внимания на взрыв. Я с трудом поднимаюсь на ноги, представляю, как буду болеть завтра. Лев правильно сделал, такому безответственному идиоту, как ты, нельзя садиться за руль. Он одним действием решил сразу несколько проблем. Вместо того, чтобы орать и угрожать, беги лучше домой. Отпихивает с такой силой, что он падает на задницу и проезжает пару метров по бездорожью. Теперь не только я вся в ссадинах. Вань. Это я Андрею говорила. Пытаюсь заступиться, но друг зло молчит. Достает из заднего кармана телефон, протягивает мне со словами. Сама звонишь Марату и обо всем рассказываешь. Терпение Ваньки достигло пика. Он не отступился. Дрожащей рукой забираю телефон, наблюдая, как Андрей поднимается на ноги. Открываю контакты. По моей спине проходится холодок, я чувствую позади присутствие Лёвы. Он накрывает мою руку с телефоном, останавливает звонок отцу. «Увези его отсюда!» Тихо проговаривает прямо за моей спиной. У меня все внутренние органы работают с перебоями от его близости. Есть в этом что-то неправильное. Неправильное, но волнующее. Мы с Камилой в больницу. Если нужно будет сообщить Марату, наберем оттуда.